что со мной?» «Я, конечно, ученица, но не знаю, что со мной. Мне за партой не сидится, совершенно не сидится. Всем сидится ученицам, не сидится мне одной. Я могу решать задачи, я стихи учить могу, во дворе или на даче, на скаку и на бегу. Мне сиденье не дается, в книжку некогда глядеть. Мне танцуется, поется, с горки едется, смеется. Просто сил не остается, чтобы на месте усидеть».